«Отключись!» — рявкнул Корво и тут же передал вниз. «Земля-2! Земля-2! На крыше вашего объекта вооруженные люди! Вижу, два ствола подтягиваются к северному краю! Как поняли?» За шумом винта Босх не слышал пальбы, зато хорошо видел вспышки выстрелов из автоматического оружия. У фасада бункера он заметил как минимум две огневые точки. Со стороны грузовиков время от времени отвечали одиночным огнем, но милиция оказалась, если не совсем прижата к земле, то во всяком случае весьма скована в своих действиях. Потом, когда кто-то включил передатчик, но не сказав ни слова, вдруг отключился, Босх услышал и трескучие автоматные очереди. «Земля-2!» — крикнул Корво в тишину. «Как поняли? Как поняли? Прием!» В его голосе ясно прозвучала паника, но ответа не последовало. «Земля-2! Ответьте крыше!» В наушниках заскрежетало, и задыхающийся голос второго наконец отозвался. «Здесь второй, да. Нас прижали у входа на объект Б. Мы под перекрестным огнем. Нужна помощь, как поняли?» «Вас понял!» — откликнулся Корво и тут же рявкнул. «Земля-1! Доложите обстановку!» Снова последовала мучительная неопределенная тишина. Наконец откликнулся Рамос, но из-за шума его почти не было слышно. «Первый докладывает. Мы в дом. Трое подозреваемых. Убиты. И кого нет. Похоже, хрена в бункер. Пошли людей к бункеру. Подстрахуй второго. Этой дорогой!» Босх заметил, что голоса, звучавшие на радиоволнах, стали выше, а речь бессвязнее и быстрее. Кодовые слова и позывные постепенно исчезли, вытесненные страхом. Нечто подобное Гарри наблюдал и на войне, и на улицах, когда работал патрульным и носил форму. Страх, в котором редко признавались, лишал людей их тщательно отрепетированных поз и срывал все маски. Адреналин выбрасывался в кровь чудовищными порциями, а в глотке хрипело и булькало от ужаса, как в дренажной трубе во время наводнения. Единственное стремление выжить во что бы то ни стало управляло всеми поступками людей. Оно обостряло умственные способности и реакцию, уносило прочь все ненужное и напускное. Даже последнее упоминание объекта Б прозвучало, как истерическая брань. Глядя вниз с высоты 400 ярдов, Босх даже без прибора увидел вспышки выстрелов и понял, в чем состоит самый существенный недостаток плана. Агенты АКН с самого начала отводили милиции вспомогательную роль. Они надеялись поспеть к объектам раньше мексиканцев, высадиться, провести молниеносный блицкриг и захватить оба строения еще до подхода наземных войск. Но этого не случилось. Столкнувшись с упорным сопротивлением у бункера, ОБСО замешкалась и теперь была прижата к земле между защитниками здания и подтягивающейся к месту боя милиции. Огонь из бункера неожиданно усилился, и Босх, внимательно следивший за вспышками, прильнул к окулярам прибора ночного видения. Вдруг он увидел второй джип, который выскочил из-за бункера и стремительно понесся прочь. Высадив радиатором ворота в заборе, ограждавшем асиенду и бункер, джип помчался по пустоши на юго-восток, и Босх снова нажал тангенту на шлеме. «Корво, один сбежал. Он в джипе, едет на юго-восток. Придется временно выпустить его. Я не могу выделить ни одного человека, пока там внизу хрен знает, что творится. И прошу тебя, не занимай чистоту!» Джип, между тем, выбрался из поля зрения прибора ночного видения, и Босх сдвинул приставку на лоб. Вглядываясь в ночную тьму, он не увидел ничего. Джип ехал с выключенными огнями и, конечно, очень быстро слился с окружающим мраком. Босх почему-то сразу подумал о коровнике рядом с шоссе. Скорее всего, именно туда направлялся беглец. «Рамос!» — громко крикнул Корво. «Тебе нужен свет! Свет!» Нет ответа. «Земля-1! Земля-2! Дать вам свет!» «Светом вы будете прекрасными!» — отозвался второй. «Подождите пока вплотную!» «Понял вас! Рамос, ты принимаешь меня?» Никакого ответа. После этого стрельба прекратилась довольно быстро. Гвардия Зарилло сложила оружие, сообразив, что шансы уцелеть в длительной перестрелке слишком ничтожны. «Крыша! Я Земля-1!» — донес эфир голос Рамоса. «Давайте ваш свет!» Босх заметил, что он говорил почти нормально. Очевидно, агент снова обрел уверенность в себе и в исходе дела. Из брюха рыси ударили три мощных прожектора — осветив землю внизу. Из бункера по одному выходили люди со сцепленными на затылке руками и сразу попадали в объятия милиции. Босх увидел, как человек в черном выволок из бункера тело и бросил его на землю у входа. «Мы закончили», — доложил Рамос. Корво показал пилоту опущенный вниз большой палец, вертолет начал снижаться, и Гарри почувствовал, как напряжение понемногу оставляет его. Через 30 секунд рысь встала на грунт рядом с другим вертолетом. На площадке перед бункером пленники один за другим опускались на колени, а милиционеры застегивали у них на запястьях одноразовые пластиковые наручники. Несколько мексиканцев стаскивали в кучу брошенное оружие. Здесь оказались пара УЗИ и несколько АК-47, но в основном солдаты Эль Папы были вооружены дробовиками и винтовками М-16. Рамос стоял возле милицейского капитана, прижимавшего к уху рацию. Среди пленников Босх не заметил ни одного знакомого лица. Оставив Агильо, он приблизился к Рамосу. «Где ж Зарилу?» Рамос молча отмахнулся от него. Он смотрел на капитана, и Босх подошел еще ближе. Мексиканец выслушал доклад, посмотрел на Рамоса и коротко сказал «нет». «На Энвиру Брит все тихо», — пояснил Рамос, полуобернувшись к Гарри. «С тех пор, как наши люди спустились в лаборатории, там никто не показывался. Милиция продолжает блокировать здание». Потом Рамос заметил подошедшего Корво и, обратившись к начальнику, тихо добавил: «У нас неприятности. Одного мы потеряли». «Мы видели его», — вставил Босх. «Он ехал на джипе на юго-восток. Надо...» Он замолчал, поняв, что имел в виду Рамос. «Кого?» — уточнил Корво. «Кирта из штурмовой группы». «Но это еще только половина апельсина». Босх деликатно отступил. Этот разговор не предназначался для его ушей. «Что за черт?» — переспросил Корво. «Пойдем, увидишь». Оба агента пошли в обход асьенды, и Гарри последовал за ними, держась на почтительном расстоянии. Вдоль задней стены здания тянулась длинная, застеленная ковром веранда с крыльцом. Рамос взбежал по ступенькам и направился к открытой двери черного хода. В 3 футах от нее в глубине коридора лежало тело одного из бойцов ОБСО. Маска, завернутая наверх, открывала выпочканное кровью и залитое потом лицо. Босху показалось, что он видит 4 входных отверстия. 2 пули попали в шею и 2 в верхнюю часть груди, прямо над краем бронежилета. Все пули легли очень кучно, все прошли на вылет, и лужа крови под телом все еще пополнялась. Глаза и рот агента были открыты. Умер он почти мгновенно. Босх сразу понял, в чем дело. Агент погиб от своего огня, поскольку убившие его пули явно вылетели из ствола ПО-636, который так нахваливал Рамос. Раны были слишком серьезными, разрушения слишком значительными, да и легли пули слишком близко друг от друга. Они не могли быть выпущены из оружия, сваленного возле бункера. «Похоже, — негромко объяснял Рамос, — Кирт выбежал из задней двери, услышав стрельбу. Земля-2. Был в это время уже под перекрестным огнем, и кто-то из 2-й группы отреагировал на движение». «Чтоб вас всех!» — заорал Корво, наливаясь краской, и добавил уже значительно тише: «Ладно, иди-ка сюда, Рамос». Они о чем-то зашептались, склонившись друг к другу, так что Босх ни слова не слышал. Однако он догадывался, что предпримут Рамос и Корво, поскольку на карту поставлена карьера. «Я понял», — сказал Рамос обычным голосом, и чуть отступил. «Вот и отлично», — кивнул Корво. «Когда закончишь, сразу же позвони в Лос-Анджелес в оперативный отдел. Необходимо, чтобы к нам сюда прибыл офицер по связям с общественностью, и как можно скорее. Журналисты слетятся, как мухи на мед, и мы должны быть во всеоружии». «Вот именно». Корво пошел было внутрь асьенды, но тут же вернулся. «И еще, держи мексиканцев подальше от этого». Он имел в виду милицию, и Рамос кивнул. Когда Корво отошел, агент повернулся к Босху, стоявшему в тени под навесом крыльца. Оба поняли друг друга без слов. Журналистам сообщат, что Кирт погиб от выстрелов бандитов Зариллу. Об ошибке кого-то из ОБСО не скажут ни слова. «Какие проблемы?» — осведомился Рамос. «У меня нет никаких проблем». «Вот хорошо. Значит, у нас нет причин для беспокойства, правда, босс?» Гарри шагнул вперед. «Где Зарилло, Рамос?» «Его все еще ищут. На ранчо слишком много укромных уголков. В доме Зарилло нет. Мы уже проверили Асиенду и нашли только троих, но они мертвы и ничего не расскажут. Кстати, твой человек со слезами, убийца копов, тоже здесь». Гарри молча обошел Рамоса и распростертый на полу труп, стараясь не наступить в кровавую лужу. Взглянув в лицо мертвеца, он увидел, что глаза агента уже остекленели и стали похожи на грязноватые льдышки. Потом Босх двинулся по коридору вглубь Асиенды, ориентируясь по звуку голосов, доносившихся из полуоткрытой двери рядом с лестницей, ведущей наверх. За дверью обнаружилось некое подобие рабочего кабинета с большим столом из полированного дерева. Его центральный ящик был выдвинут так далеко, что перекосился. Всю стену за столом занимали книжные полки.